565. Много раз деление сердца устремляло ум находчивый, но как делить то, что наполнено одним огнем? Можно зажечь таким огнем многие лампады, но делить огонь нельзя. Так одно целое устремление к иерархии неделимо. Считаю, многие шатания от несознательного понимания единства иерархии. Настает время, когда все условия жизни начнут гнать людей к пониманию единой иерархии. Мудро указывало, что наибольшее разделение даст толчок к единению. Не есть ли настоящее время наибольшего разъединения? Может ли человечество разделяться еще больше? Это заря сложения и единения. Ущерб месяца ободряет к принятию нового серпа. Не младенец ли на нем? 566. Особо посмотрим на сражения в тонком мире. Несметные полчища сражаются на всех планах. Нужно твердое сердце, чтобы познать силы эти. Но и на земле могут болеть о плечи от столкновений. Нужно предупреждать людей, насколько они зависят от тонкого мира. Часто люди ищут решение, отчего получается как бы внутреннее сотрясение. Причина его может быть и в явлении тонкого мира. 567. Всякое несоответствие и неуравновесие является признаком хаоса. Когда среди низшей природы замечаются эти признаки, можно надеяться, что при переходе в высшие состояния они могут преобразиться. Но что же сделать с высшими земными творениями, людьми, если они окажутся преисполненными самого хаотического неуравновесия? Между тем, в течение многих веков среди различных достижений нужно поражаться росту неуравновешенности. Никто и ничто не заставляет людей думать о ценностях равновесия. Учения всех народов говорят о золотом пути. Именно меньше всего думают о нем люди. В неуравновешенности, в хаотичности человечество дожило до приближения восстания огня. Но даже на самой границе опасности люди будут противиться каждому полезному совету о самосохранении. Они будут по-прежнему метаться от самого старого до самого нового, хотя бы и призрачного. Как сказать, что Агни-йога не стара и не нова? Стихия всегда и везде сущая, не подлежит определению времени. Огонь у порога. Нужно напомнить о встрече его и понять, что лишь Агни, психическая энергия, может быть единственным толмачом при приближении огня. 568. Можно производить полезные наблюдения над утончением чувствительности к огненным проявлениям. Полезно наблюдать, как чувствует наша ладонь или лоб тепло человеческое на расстоянии. Различна такая чувствительность и различна теплоиспускание. Можно постепенно, закрыв глаза и уши, ощущать тепло человека на значительном расстоянии. Такое наблюдение есть показательное утверждение человека как средоточие огненной энергии. 569. Бессонница действительно может быть средством недопущения в тонкий мир, когда напряжение столкновения слишком сильно. Умение и привычка выделения тонкого тела может вызвать его немедленно при засыпании. Но нельзя рисковать, когда напряжение чрезмерно. Можно и не вернуться. Потому при этой битве тьмы и света не нужно попадать в водоворот бездонный.